поддерживать обвинение на суде. Как важно здесь избежать ошибок, увлечения, односторонности, как легко поддаться общему впечатлению, не разбирая частностей. Или наоборот, сделать из частностей поспешный вывод, как соблазнительно сказав себе «вот преступление, и вот виновник», начать притягивать к этому, не замечая логических скачков, отдельные данные дела. Представь себе, что пуля прошла бы немного левее. Она по тому положению, в котором я стоял, могла попасть в сердце и убить меня на месте. Ты сам послал бы или даже побежал, ввиду отсутствия Емельяна, за полицией. Явилась бы она и судебный следователь. Вы говорите, что это несчастный случай, но объясните, как же он произошел? Не знаю, не понимаю. Вы взвели курок, тронули собачку? Нет. И пистолет сам выстрелил? Да, сам. Это ваш револьвер? Нет убитого. Почему же он был у вас, а не у него? Я уезжал и хотел его взять в дорогу. А у вас был свой револьвер? Да, был, вот этот, маленький. А вы получили отпуск? Заявили прокурору об отъезде? Вы ведь уезжали на несколько дней? Нет, не заявлял. Но кто-нибудь знал о вашем предполагаемом отъезде? Например, ваша супруга? Нет, она не знала. Я хотел ей доставить нечаянную радость встречи. Обращаются к Емельяну. Что ж, скажет он, вероятно, господа были хорошие, и только промеж себя бывал бронятся, когда по-русски, а когда, если видят, что слушаешь, так не по-нашему. И в этот день с утра страсть как бронились, все книжку какую-то смотрели, повернул страничку и давай спорить. Потом убитый барин хотел со мной книги расставлять, а другой говорит, иди, иди за покупками, взял меня за руку и вывел за дверь передней, и дверь запер. Спрашивают экспертов-оружейников, и те, конечно, говорят, что пистолет, если не взведен курок и не тронута собачка, сам выстрелить не может. Мало-помалу у следователя являются вполне понятные сначала отрывочные мысли. Люди новые здесь, их взаимные отношения неизвестны. Жили вместе, но при совместной жизни и затаенная вражда развивается сильнее. Выстрел почти в упор, прямо в сердце. Не мог же револьвер сам выстрелить. Револьверов два, один боевой, сильный, принадлежал убитому, но зачем-то он в руках у стрелявшего. Хотел уезжать, однако где доказательства этого? Выстрел в пустой квартире, откуда настойчиво удален единственный свидетель. Утром какие-то раздраженные разговоры. Уж не умышленное ли здесь убийство, или не американская ли дуэль, прикрываемая довольно неискусным рассказом о несчастной случайности? И так далее. Он вавит dans ce chemin, по этому пути идут быстро. И вот в один прекрасный день этот следователь, или один из заменивших тебя и меня товарищей прокурора, может быть, и сам столь ненавистный тебе прокурор, ведь на дело было бы обращено исключительное внимание Министерству юстиции и печати, а в местном обществе толком и целым легендам не было бы конца, сказал бы тебе: «Послушайте, господин Морошкин, вы ведь занимали должность, требующую знакомства с уложением о наказаниях. И мне излишне вам напоминать, что собственное сознание всегда служит смягчающим обстоятельством, не исключающим даже и полного оправдания, особенно если потерпевший сам вызвал в обвиняемом раздражение своими действиями. Конечно, это тяжело, но не думаете ли вы, что человек, готовившийся служить правосудию, выкажет уважение к этому правосудию, действуя откровенно, и не вступая с ним посредством неправдоподобных объяснений в борьбу, которая, к сожалению, не может окончиться в его пользу. Что если бы... Подумайте-ка. Нам больно вам сказать, но не скроем, что мы, во всяком случае, ввиду данных следствия, вынуждены привлечь вас в качестве обвиняемого и лишить вас свободы». Случай этот произвел на Морошкина сильнейшее впечатление. Он хранил всю жизнь пулю, с трудом вытащенную из стены, и мы оба смотрели на происшедшее, как на таинственное предупреждение нам обоим на пороге нашей обвинительной деятельности. Был, однако, случай в моей практике, когда я сознательно поспешил с возбуждением уголовного преследования,